реальный мир. Помнишь, где вместе гуляли мы? В 99-м приходи. Я всегда знаю, где смогу вас найти. Когда мы вместе, я знаю, куда. Я всегда знаю, где смогу вас найти. Когда мы вместе, я знаю, куда. Я всегда знаю, где смогу вас найти. Когда мы вместе, я знаю, куда. Я всегда знаю, где смогу вас найти. Когда мы вместе, я знаю, куда идти. Летят наши дни, как будто они наши крылья, а мы это их журавли. Достань из-под земли то, что с тобою оставили мы. В 99-м приходи. Я всегда